Лейте слезы сокрушенья, сердце плач тоски своей. Божий Сын рукой творенья вознесен на крест скорбей. Что ты сделал в мире злого, милосерднейший Иисус? За преступ Носишь бремя тяжких уз. Был ты тернием венчаем к страшной казни осужден. Чем желчью напояем, к древу смерти пригвождён. Но за что твое страдание? За меня был греховные мечты. О любви неизмеримой, подвиг чудный и святой, благости не может мой огнем.